Вдруг до нас долетели громкие голоса. Мы прислушались. Это были крики радости. Наши поликары выкрикивали имя француза, посланного в Константинополь. Было ясно, что он привез ответ великого властелина, и что этот ответ благоприятен. «И вы все-таки не помните этого имени», — сказал Морсер, готовый оживить его в памяти рассказчицы. Монте-Кристо сделал ему знак. «Я не помню», — отвечала Гайде. «Шум все усиливался. Раздались приближающиеся шаги, кто-то спускался в подземелье. Селим держал копье наготове. Вскоре какая-то тень появилась в голубоватом сумраке, который создавали у входа в подземелье слабые отблески дневного света. «Кто ты?» — крикнул Селим. «Но кто бы ты ни был, ни шагу дальше!» «Слава султану!» — ответила тень. «Визирь Али получил полное помилование. Ему не только дарована жизнь, но возвращены все его сокровища и все имущество». Моя мать радостно вскрикнула и прижала меня к своему сердцу. «Постой», — сказал ей Селим, видя, что она уже бросилась к выходу. «Ты же знаешь, я должен получить кольцо». «Это правда», — сказала моя мать, и она упала на колени и подняла меня к небу, словно моля Бога за меня. Она хотела, чтобы я была ближе к нему. И снова Гайде умолкла, охваченная таким волнением, что на ее бледном лбу выступили капли пота, а задыхающийся голос, казалось, не мог вырваться из пересохшего горла. Монте-Кристо налил в стакан немного ледяной воды и, подавая ей, сказал ласково, но все же с повелительной ноткой в голосе: «Будь мужественна, дитя мое». Гайде вытерла глаза и лоб и продолжала. «Тем временем наши глаза, привыкшие к темноте, узнали посланца Паши. Это был наш друг. Селим тоже узнал его, но храбрый юноша не забыл приказ повиноваться». «От чьего имени пришел ты?» — спросил он. «Я пришел от имени нашего господина Али Тибелина». «Если ты пришел от имени Али, тебе должно быть известно, что ты должен передать мне». «Да», — отвечал посланец, — «и я принес тебе его кольцо». И он поднял руку над головой, но он стоял слишком далеко, и было недостаточно светло, чтобы Селим с того места, где мы стояли, мог различить и узнать предмет, который тот ему показывал. «Я не вижу, что у тебя в руке», — сказал Селим. «Подойди», — сказал посланный, — «или я подойду к тебе». «Ни то, ни другое», — отвечал молодой воин. «Положи то, что ты мне показываешь, там, где ты стоишь, чтобы на него упал луч света, и отойди подальше, пока я не посмотрю на него». «Хорошо», — сказал посланный, и он отошел, положив на указанное ему место то, что держал в руке.